Глава 5. На следующее утро уже Людвиг XIV стал будить Лабана. «Вставай, пошли погуляем», — тряс он его за плечо. «Ты должен меня еще многому научить. Вчера было так интересно». Но Лабан не собирался прощать ему историю с медовыми пряниками. «Я не желаю больше иметь с тобой дело», — пробурчал он. «С обманщиками не пойду никуда». «Но ты же самый известный обманщик», — возразил Людвиг XIV. «У меня совсем другое дело», — фыркнул Лабан и повернулся на другой бок. «Оставь меня в покое, хочу спать». Пришлось Людвигу XIV идти одному. Правда, папа запретил ему играть с другими зверятами. Но раз Лабан не захотел с ним пойти, он имел полное право встретиться со своими друзьями. Первым делом Людвиг XIV решил забежать к Йо-Кио и Туфито. Однако перед входом в их нору его уже поджидала мама-зайчиха. «Мои мальчики не будут с тобой играть», — твердо сказала она. «Ты и твой братец их обманули. Я знаю, вы вчера отняли у них кулек с медовыми пряниками». «Так ведь это не я», — попробовал объяснить Людвиг XIV. «Это был Лабан. Разве ты не знаешь, что эти зайчиха, что я вчера вечером вернул им кулек?» «Это тебя не оправдывает. Ты все равно в обмане участвовал», — сказала зайчиха и захлопнула дверь перед его носом. Людвиг XIV грустно вздохнул и поплелся дальше, к другому своему хорошему другу, Белочке Агни Хопман. Белочка сидела на самой верхушке ели и очищала шишку. «Привет, Агни!» — крикнул ей Людвиг XIV. «Спускайся, давай с тобой поиграем». «Мне с тобой не разрешают играть», — ответила Агни. «Тетя Зайчиха вчера сказала моей маме, что ты отнял у Йо-Кио и Туфито два кулька с медовыми пряниками». «Но это же не я сделал», — проговорил Людвиг XIV. «Их обманул Лабан, а кулек был один, и я потом его вернул». Но Агни Хопман ничего на это не ответила. Она просто перепрыгнула на другое дерево. Людвиг XIV уже был готов заплакать. «Пойду тогда к Котте», — решил он. «Котте всегда хорошо ко мне относился». Котте так звали ежа, который поселился под старым сараем в глубине леса. «Привет, Котте», — кликнул его Людвиг XIV, подойдя полуразвалившемуся строению. «Ты дома?» «Нет», — ответил ему сердитый голос. «То есть, вообще-то я дома, но для тебя меня тут нет». «Да это же я, Людвиг XIV, твой друг!» — воскликнул Людвиг уже в отчаянии. «Не шути так, выходи ко мне». «Я не шучу и тебя своим другом больше не считаю», — ответил Котти. «Раньше ты мне нравился, но оказалось, ты такой же обманщик, как Селиса. Думаешь, я не знаю, как ты хитростью отобрал три кулька с медовыми пряниками у Йо-Кио и Туфито?» «Но это же неправда!» — попробовал возразить Людвиг XIV. «А мне сказали, что правда», — настаивал Котте. «Моя мама слышала это от мамы Агни Хопман, а та слышала от мамы Йо-Кио и Туфито». Людвиг XIV понял, что Котте больше с ним говорить не станет. Расстроенный, он поплелся дальше. У него теперь оставалось только два друга — горностайчики Оки и Бенгт. Людвиг XIV подошел ко входу в нору, где они жили, и позвал. «Эй, Оки и Бенгт, выходите поиграть». «Неохота», — ответил Оки. «Никакого желания», — ответил Бенгт. «Нам нельзя», — хором сказали горностайчики Оки и Бенгт. «Да почему же нельзя?» — спросил Людвиг XIV, хотя сам уже знал, что они ответят. «Наша мама слышала от мамы Котте, которой это сказала мама Агни Хопман, а то рассказывала мама Йо-Кио и Туфито, что ты, тьфу, какая гадость, выманил у зайчат четыре кулька с медовыми пряниками», — объяснил Оки. «Ты очень некрасиво поступил», — добавил Бенгт. «Поэтому нам больше с тобой играть нельзя». Одинокая слеза потекла по щеке Людвига XIV, и он мог только промокнуть ее кончиком хвоста. Почему все зверята, с которыми он дружил, вдруг от него отвернулись? От него, который вовсе не был плутом, наоборот, хотел всем помочь, сделать как лучше. Людвиг XIV не сомневался, что молва о нем теперь облетит со скоростью ветра всех зверей в лесу. Еще не наступит вечер, а все уже будут знать, что он выманил у бедных зайчат не меньше сотни мешков с медовыми пряниками. Людвиг XIV улегся на большой пень и задумался. Раньше папа Ларсен запрещал ему водиться с другими зверятами в лесу. Теперь они сами больше не хотели с ним играть. А дома на него продолжал злиться брат Лабан. Он, наверное, придумывал, как сильнее отомстить братцу. От него можно было ожидать чего угодно. «То есть у меня вообще не осталось ни одного друга?» — горестно размышлял Людвиг XIV. «Что мне теперь делать?» И понял, что у него есть единственный выход. Он должен убежать из дома. Что ж, так Людвиг и порешил. Он спрыгнул с широкого пня и подыскал себе тропу, по которой до сих пор никогда не ходил. Он шел, шел по ней долго, осторожно минуя прогалины, где его мог бы заметить враг. И, наконец, счел, что достаточно удалился от дома. Начинало смеркаться. Хотя шубка на Людвиге XIV была довольно пушистая, он стал мерзнуть. Кроме того, он уже проголодался, потому что после завтрака дома ничего больше не ел. Если не считать, конечно, ягод и корешков, которыми удавалось полакомиться по пути. «А у нас, наверное, все уже садятся ужинать», — печально подумал он. «Заметил ли хоть кто-нибудь, что меня за столом нет?» Лисенок чувствовал себя ужасно одиноким. Внезапно стало светлее, лес закончился. Перед ним открылось большое просторное поле, а на другой его стороне светилось несколько огней. Людвиг XIV огляделся вокруг, и местность показалась ему знакомой. Он тут же понял, где очутился. Это было то самое место, где они вчера лежали с Лабаном и разглядывали постройки людей. «Забавно», — подумал Людвиг XIV и почесал у себя за ухом. «Шел-шел чуть ли не целый день, оказался почти рядом с домом». На миг он даже засомневался, не вернуться ли ему домой. Можно еще поспеть к маминому ужину. Но в следующий миг от этой мысли он отказался. «Решил, что убегу из дома, значит, убегу», — пробормотал он про себя. «Вообще все не так уж плохо, если бы только не мучил голод». И он стал через ограду наблюдать за овсяным полем. «Как это вчера говорил Лабан, из этих растений мама готовит нам овсяную кашу?» Нельзя сказать, чтобы Людвиг XIV так уж любил овсянку, но хоть чем-нибудь наполнить желудок все-таки было необходимо. Людвиг перепрыгнул через канаву, прополз под плетнем и начал жевать овсяные стебли. Вкус у них оказался совсем не такой, как у овсянки. «Этот Лабан или сам дурак? Или меня опять обманул?» — пробурчал он. Но голод донимал все сильнее, в животе урчало. «Как это говорил папа Ларсон, у людей всегда найдется еда?» — вспомнил Людвиг XIV. «Хотела бы только хитрость ее раздобыть». Но ведь он, Людвиг, был совсем не хитрец. И как ему набраться смелости, чтобы проникнуть во двор к людям? Он все-таки... очень-очень боялся. Людвиг некоторое время еще колебался, наконец, все же решился. «Мой голод сильнее моего страха», — сказал он себе. «Как-нибудь проскользну, а там, глядишь, и еда найдется». Через овсяное поле можно было перебраться, не опасаясь встреч с людьми. Страшнее стало, когда поле закончилось. Тут пришлось ползти между рядами каких-то растений, совсем прижимаясь брюхом к земле. Людвиг повел носом, принюхался. Пахло чем-то необыкновенно сладким. Папа Ларсон рассказывал про замечательную ягоду, которую люди выращивают в своих огородах. Называлась эта ягода клубникой. Людвиг XIV понял, что попал как раз на участок с этой клубникой. И тут он навострил уши. Показалось, будто в темноте что-то скрипнуло. Потом вновь стало тихо. Людвиг решил, что он, наверное, ослышался. Поднял голову, чтобы посмотреть, как ему быстрее попасть во двор. И вдруг он увидел нечто ужасное. Прямо перед ним возвышалась громадная фигура в длинном пальто. Она грозно расставила руки, точно собиралась его схватить. Людвиг XIV никогда еще не видел живого человека, только на картинке в книге, которую ему показывали Йо-Ки-Йо и Туфито. Может, эта фигура на клубничных грядках была человеком? У Людвига перехватило дыхание. Он не мог шевельнуться, только смотрел на это ужасное существо. И чем дольше он на него смотрел, тем больше оно казалось ему странным. Он как следует протер глаза. Нет, ничего ему не почудилось. На голове у существа была большая шляпа, но никакого лица под шляпой не было. Ни глаз, ни носа, ни ушей, ни рта. Вообще ничего. Только иногда слышалось легкое позвякивание. Вдруг Людвиг XIV обнаружил, что в поднятой руке существа что-то колышется и поблескивает. Нет, это был, конечно же, не человек. Это было что-то похуже. Перед ним стояло привидение. От страха Людвиг XIV похолодел, вся шерсть на нем стала дыбом. Позабыв про всякую осторожность, он со скоростью молнии пустился на утек через клубничные грядки, через овсяное поле и в один прыжок приземлился в канаве за изгородью. «Помогите!» — запищал кто-то. «Помогите!» — завопил Людвиг XIV. А в следующий миг он обнаружил, что упал на маленький пушистый комочек. И этот комочек пищал.